morning. Я рад, что у нас сегодня есть возможность поделиться с вами некоторыми интересными отрывками из Библии. I'm glad that this morning we have a chance to share with you some interesting places from Scripture. Попутно я хочу поделиться разными историями. Я очень люблю истории. And I also want to be sharing with you some interesting stories. I love stories. Люблю путешествовать. I love to travel. На самом деле, у нас сегодня здесь немножко необычно, что мы вот в этом верхнем зале. Today it's a little unusual that we're gathered here on the fifth floor. Но вроде бы мы все поместились, так даже здесь довольно свободных мест впереди. But it looks like we've all fit, and there's even Так что проходите вперед, кто там только что зашел, не стесняйтесь. Come on up, don't be shy. Come on up, there's empty spaces. Но тот факт, что мы поместились, это здорово. The fact that we were all able to fit, that's great. Но тема как раз, на которую я сегодня хотел бы с вами поговорить. But the subject that I want to talk about you, with она you today. Она служит одной цели. It has one purpose. Чтобы мы здесь больше не поместились. That we wouldn't fit here anymore. Мы говорим о разных характеристиках церкви. We're going to be talking about some different characteristics of the church. За последние недели мы уже говорили о разных важных аспектах жизни церкви. And over the past few weeks, we've talked about different important aspects of church life. И сегодня я хотел бы поговорить об растущей церкви. Что это значит? And today I want to talk about the growing church. What does that mean? И на самом деле хорошо, что у нас есть зал на втором этаже, где мы обычно собираемся. And it's great that we have this hall on the second floor where we usually meet. Там еще есть много места для роста. And there's still more room for us to grow in that hall. И даже если мы будем церковью, которая будет не помещаться в тот зал, and even if we'll become a church that won't fit in the second floor hall, у нас есть видение, которое я вам приоткрою. We have a vision that I will open up to you today. Чтобы церковь Надежда как бы породила новые церкви во всех частях Санкт-Петербурга. That the church of Hope Church would be planting new churches all around the city. Поэтому у нас нет проблем в том смысле, что не хватит помещения. So don't worry if our auditorium gets too small. Я зашел, кстати, внизу на втором этаже, просто полюбопытствовал, что там происходит сегодня. And so today I actually went to the second floor to see what was going on there in that hall. Там такой очень респектабельный семинар собирается быть. They have some respectable seminar going on there. Называется «Империя спикеров». It's called Empire of Speakers? Exactly that. Okay. Так что там мастера такого вот выступления перед аудиторией. So there's the masterclass of speakers, lecturers. Ну, а у нас здесь не мастера, поэтому я хотел бы сейчас начать с молитвы и помолиться, чтобы Бог нас вел. But we're not masters here, so let's start with prayer so that God will lead us. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас к себе. Dear Heavenly Father, we thank You that You've called us to Yourself. Ты привел нас в церковь. You've brought us to church. В церковь Надежда. To the Hope Church. И мы молимся, чтобы наша церковь была здоровая. And we pray that our church would be healthy. Чтобы она была растущая. That it would be a growing church. И мы знаем, что без Тебя это невозможно. And we know that without You, that's not possible. И мы посвящаем сейчас Тебе это время. And we dedicate this time to You today. Молимся, чтобы Ты наставлял нас через Слово Твое. And we ask You to lead us through Your Word today. Чтобы мы были Твоими инструментами, Господь. That we could be Your instruments, Lord. Благослови меня и Мередит. I pray that You would bless us here. Чтобы мы, будучи такими, какие мы есть, все же смогли донести Твое Слово в точности. Lord, that we could relate Your message clearly. Во имя Иисуса Христа. Аминь. In Jesus' name. Amen. Ну, когда мы думаем о растущей церкви, по крайней мере, у меня возникает такое слово в голове. Это церковь, оказывающая влияние на то, что происходит вокруг. When we talk about a growing church, one word comes to my mind. It's the word impact. A church that has impact on the world. То есть мы влияем на Санкт-Петербург. We are influencing St. Petersburg. И сегодня такой момент, осень, погода не очень жаркая. And right now it's autumn, the weather's not very warm. Хорошо это или нет, но меня это располагает на то, чтобы вспомнить то, что осенью происходит. And whether it's good or not, it makes me start to think about what happens in the fall. Люди начинают кашлять, чихать. People start to get sick, cough, sneeze. И на самом деле я уже чуть-чуть было на прошлой неделе приболел, но слава Богу. I actually myself was a little bit sick last week. Быстро выздоровел. But thankfully I was able to get well quickly. Но на самом деле, если задуматься о таких заболеваниях, как вот грипп, там, простуда, интересно, что они очень быстро распространяются. But if we think about different illnesses, flus, colds, we think about how quickly they can spread. Вот это просто какое-то влияние, да, у этих вирусов такое, что от одного человека перепрыгивает на другого, потом еще на 10, и потом уже по всему городу Санкт-Петербургу эпидемия. And that's the influence that these viruses have, from one person to 5 to 10 to a whole crowd, and the whole city of St. Petersburg has an epidemic. Вот было бы здорово, если бы таким образом распространялось Слово Божие. Wouldn't it be great if the word of God spread that way? Как эпидемия. Like an epidemic. Эпидемия, кстати, само по себе слово такое негативное. The word epidemic seems like kind of a negative word. Но иногда бывают эпидемии тоже, скажем, и более позитивного смысла. But maybe there's sometimes epidemics that are more positive in idea. Мне вот всегда трудно выбрать обувь. I always have a trouble picking shoes. Вот я выбрал какие-то сегодня ботинки. This morning, вроде these неплохие. Are the shoes I picked. Maybe they're not too bad. А может быть, можно было бы купить вот такие. Maybe I should have bought some like these. Но про ботинки интересная есть история. В Америке где-то в конце 94 года вот эти ботинки, они уже стали непопулярными. Это вот прошлый век. At the end of the 90s, these shoes started becoming not very popular in America. 94 год, so not end of 90s. 94. Ну да. Но на самом деле эти ботинки, они были в свое время очень популярны, называются Hush Puppies. But at one time these shoes were very popular, they're called Hush Puppies. Но вот производители этих ботинок, они находятся, их фабрика недалеко от города Нью-Йорк. Они уже теряли большие убытки и думали о том, что пора закрывать фабрику. So the manufacturers of these shoes, they were already becoming not very popular and they were losing profit on them. So they were thinking about maybe closing down their factory. И прямо в это время вдруг до них дошло слово, что эти ботинки по непонятным причинам стали популярными среди молодежи в некоторых клубах Манхэттена. But just as they were considering this, they got word, a rumor that among a bunch of young people, these shoes were becoming very popular in certain nightclubs in New York. Молодежь просто выискивала эти ботинки, где их еще можно было купить, надевали их на всякие клубные вечеринки и заражали друг друга вот этой идеей, что вот если у тебя нет Hush Puppies, то ты не крутой. So the fad was kind of growing, like among the youth in New York, that you needed to get these shoes, and if you didn't have these shoes, you just weren't cool. И на самом деле некоторые ритейлеры пришли к производителям и сказали, вы не могли бы увеличить мощности? And so the retailers even started coming to the manufacturer and saying, can you increase the circulation of these shoes? We need more shoes. И они так и сделали. Популярность этих ботинок стала возрастать еще и еще. So the production of these shoes started to grow and grow. И я вам дам две цифры для сравнения. And so I'll give you two numbers to compare. В 1994 году они произвели и продали 30 тысяч этих ботинок, 30 тысяч пар. So in 1994 they produced 30,000 of these shoes. А к концу 95-го они уже продали 430 тысяч, то есть больше, чем в 10 раз больше. But by the end of 1995, they had manufactured 430,000, so more than 10 times more shoes. Ну, интересно, что вот этих ребят, которые бизнесмены, которые производят эти ботинки, их на следующий год, в 96-м году, пригласили на конгресс бизнесменов как самых успешных бизнесменов. Одни из самых успешных бизнесменов. So interesting, in 1996 they invited the businessmen that were in charge of the manufacturing these shoes to a congress of a successful businessman as some of the most successful businessmen of the year. Ну, им отдавали почести и говорили, как вы это сделали, как вы развили такой бизнес, такие продажи. They gave them big awards and asked them, how did you do this? How did you increase the production so much? Но они сказали, мы ничего не делали, это просто какая-то эпидемия. And they said, we didn't do anything, it was just some sort of epidemic. Я говорю об этой истории, потому что Мне нравится она. Мне хочется, чтобы Бог действовал также среди нас. And I tell you the story because I want for God to work the same way in us. Мое видение, чтобы церковь Надежды выросла. My vision is for Hope Church to grow. И если Ханси спросит, слушай, ты как самый успешный пастор в Санкт-Петербурге, как ты это сделал? And if they start to ask Ханси, wow, you're like the most successful pastor in St. Petersburg. How did you grow so well? А он скажет, я не знаю, это просто какая-то эпидемия. And he'll just say, I don't know, it's just some sort of epidemic. И вот вы, наверное, сидите и удивляетесь. Интересное сравнение. And you're probably sitting thinking, well, that's kind of an interesting comparison. Благовестие, рост церкви и эпидемия. Evangelism, the growth of church and an epidemic. Я бы хотел привести один стих из Библии, который говорит о некой характеристике Царства Божьего. But I want to share a passage with you that speaks about the growth of the kingdom of God. Вы можете этот стих найти в Евангелии от Луки, 13 глава. You can find it in Luke chapter 13. И я вот прочитаю сейчас два стиха из этой главы. And we'll read two verses from this chapter, 20-21. Иисус говорит, еще сказал, чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все. And again he said, to what shall I compare the kingdom of God? It is like leaven, which a woman took and hid in three pecks of meal until it was all leavened. Подумайте, почему Иисус сравнивает Царство Божие с закваской? So let's think about it. Why does Jesus compare the kingdom of God with yeast? Тоже немного странное сравнение. It's kind of a strange comparison. Но на самом деле, я никогда ничего не делал с тестом, кроме того, что иногда отщипывал и ел без разрешения. To be honest with you, I've never done anything with dough, except maybe to pinch a little bit and eat some. Но от некоторых других знаю, что там, если положишь закваску, то через некоторое время процесс идет неостановочно. But from others I've learned that if you put a little yeast in the dough, that the process goes on automatically by itself. И вот эта культура, которая есть в тесте, она изменяется, она заражает все тесто, и уже через некоторое время все тесто вскисло. So that culture that grows begins to grow in the dough. It increases and spreads throughout the whole dough. И на самом деле это можно тоже назвать процесс, похожий как эпидемия. And you can also call this like a process, like an epidemic. Поэтому я считаю, что очень уместное сравнение, распространение Евангелия, рост церкви, чтобы здесь у нас началась эпидемия Царства Божьего. So I consider it a good comparison as evangelism, the church growth, that we could have an epidemic of growth. Есть одна интересная книжка, я некоторое время назад ее прочитал. There's an interesting book that I read recently. По-английски она называется The Tipping Point. In English it's called The Tipping Point. Наверное, по-русски ее еще нет пока, может быть, появится переломный момент, мне кажется. In Russian it's called Переломный момент. It probably hasn't been translated yet in Russian. И автор этой книги исследует вообще принцип эпидемии, за счет чего они распространяются. And the author of this book kind of he researches different epidemics and why they occur. Он там находит некоторые принципы. He found certain principles that work. А я поделюсь с вами тремя принципами эпидемии Царства Божьего. And I want to share with you three principles of the epidemic of the kingdom of God. И эти три принципа, они все начинаются на букву П. These three principles all begin with the letter P. Поэтому для запоминаемости я вот так написал 3P, три принципа. So, to help us remember, I've written it here, 3P. И вот какие это три принципа, я сразу же скажу, и потом в оставшееся время мы поговорим о трех принципах. And so, I'll tell you the three principles, and then we'll take each one of them and talk about them. И вот принципы такие. Послание. So, we have first the messenger, the message. Mm-hmm. Послание. Второй принцип – подход. The second principle is the method. И третий принцип – посланник. And the last principle is the messenger. Это значит три принципа эпидемии Царства Божьего. So the three principles of the kingdom of God. Еще раз. Послание. The message. Подход. The method. И посланник. And the messenger. По-английски получилось не 3P, а 3M. You may have noticed that in English it's not 3Ps, but 3Ms. Я когда написал 3M, это мне что-то напомнило. Вам ничего не напоминает? And when I wrote this 3M, it kind of reminded me of something. Does it remind you of anything, this logo? 3M? Оп! Oh. Видите, там в углу написано 3M. Но это другое 3M. In the corner here, you see the trademark 3M, but this is a different 3M. Scotch вот наше 3P, послание. So here's our 3M. Message, and messenger. Итак, поговорим о первом, да? So let's talk about the first one. Послание. The message. Интересно, что распространять какое-то послание — это задача не только христиан. So interesting, this goal to spread some sort of message, it's not only the goal of Christians. И многие люди в разных отраслях задумываются, как сделать так, что то, что я хочу распространить, чтобы люди запомнили, чтобы они это получили, и чтобы это их привело к какому-то действию. And so many people in different spheres, they're thinking about how can I spread my message so it will be rememberable, that it will have an effect, and it will influence the people. Знаете, какая самая сложная аудитория? Или, по крайней мере, некоторые считают, что это одна из самых сложных аудиторий, чтобы передать им какое-то послание. You know what is the most difficult auditory to... auditorium to share a message to. Mm? Детский сад, правильно, кто-то угадал. Uh-huh. Самая сложная аудитория. Children, preschool. It's the most difficult audience to share a message with. Говорят, что более-менее где-то на заре телевизионной эры, где-то в 1960-х годах. So they say back in the 1960s when they were thinking about this. Одной женщине пришла в голову сумасшедшая идея. One woman had this crazy idea. Использовать телевидение to use a TV для того, чтобы сделать образовательные программы для дошкольников. To do educational programs for preschoolers. Дошкольников и так трудно наставить в чем-то, даже вживую. Как можно это делать через телевизор? I mean, it's difficult to get preschoolers to do something even when you're interacting with them live. How can you do it through the television? Но она собрала команду единомышленников, и вместе они решили, мы будем изучать эту проблему, но мы добьемся того, чтобы дети через телевизор могли учиться грамоте. But she gathered a talented team together and said, we are going to tackle this problem that children could be reached, preschool children could be reached and influenced through the TV. 60-е годы прошлого века. And this was in 1960s. Что у нее получилось? What did she come up with? Та-да! Sesame Street. На самом деле, эта команда посвятила очень много усилий тому, чтобы сделать послание очень четким и запоминающимся. And actually, this team, they put in a lot of work so that their message could be clear and memorable. Если говорить о послании, четкость и простота — это один из самых важных факторов. And when we're talking about a message, clarity and simplicity is a very important factors. Есть еще один очень важный фактор. There's also another important factor. Если говорить о послании. If we're talking about a message. Некоторые, может быть, знают, что у нас есть, кроме Кристины, которая с нами приходит сюда в церковь, еще двое старших детей, они посещают другую церковь. Some of you know that we, besides Christina that comes to church with us, we have two older children that go to a different church. Наша старшая дочка Алиса родилась в 97-м году. And our oldest daughter Alisa was born in 1997. Тогда в России это было только начало персональных компьютеров. And so that was in Russia, that was the beginning of like having personal computers that time. И у нас тогда появился первый компьютер у нас дома. And at that time we also got our very first computer at our house. И нам так повезло, что мы оказались впереди многих людей здесь в России. And we were very lucky because we were ahead of many people in Russia. В том плане, что наш компьютер назывался наш компьютер, because our computer was called Macintosh Power Classic. Macintosh Power Classic. Это был компьютер очень такого странного вида. It was a strange-looking computer. И тогда люди приходили к нам и заглядывали под стол и говорили, а где сам компьютер? And people would look at it and come and look around it and say, okay, well, now where's the actual computer part? Это выглядело просто как монитор. It looked like just a monitor. И в том же самом 97-м году. Да, сейчас. And in that same year, 1997? В 97-м году, может быть, вы знаете эту историю, Стив Джобс вернулся обратно в Apple. Maybe you know the story that Steve Jobs came back to work for Apple. И он решил преобразить компанию. And he gained ownership of the company. And he wanted to change the company. В 97 году вышла вот эта штука. And in 1997 this thing came out. И у него на самом деле была идея распространить послание. And he actually had this idea to spread a message. Его послание было не в том, чтобы люди покупали наши компьютеры, они лучше, чем другие компьютеры. And his message wasn't that better to buy our computers are better than other people's computers. Он хотел, чтобы люди, как он сказал бы, отмечали тот факт, что не компьютеры могут сделать для человека многое. And his message was to emphasize the fact not what computers could do for people. Он хотел подчеркнуть, что креативные люди могут сделать с помощью компьютера. He wanted to emphasize the fact what creative people could do with a computer. Другими словами, он хотел, чтобы его послание стало более мощным. And in other words, his message became more powerful. Не покупайте наши компьютеры. It wasn't just buy our computers. А изменяйте мир. It was change the world. Я сказал о первом пункте, что для хорошего послания важно, чтобы оно было простое и запоминающееся. And I said that the first principle for a message is that it's simple and memorable. А второе — это то, что послание, оно должно быть важным, жизненно важным. And the second principle is that the message should be important for и your вот, life. И вот в этом 97 году Стив Джобс организовал такую рекламную кампанию, которая называлась «Think Different» или «Думай по-другому». In 1997, Steve Jobs organized an advertising campaign called Think Different. И вышел известный такой 30-секундный ролик. And there was a commercial, a 30-second commercial. Который был как звучил как тост. Which it sounded like a toast. И во время этого ролика идут кадры с известными людьми. And during this commercial, there's the pictures of different famous там people. Martin Luther King. Ганди. Ганди. И Мухаммед Али, многие другие. And many others. Мухаммед Али. И звучит за кадром такой текст. And there's this text that's going on behind these pictures. Ну, я сейчас его прочитаю по-русски, хотя по-русски звучит не так круто, а вы потом на YouTube найдите и посмотрите в оригинале. I'll read it. He's going to read it in English. You can read it here in English, and later you can find it on YouTube, and it sounds better in the original. Я прочитаю только по-русски. За безумцев, за белых ворон, бунтарей, возмутителей. Они как круглые затычки в квадратных дырках. Они смотрят на мир по-другому и не уважают общепринятое. Можно их цитировать или с ними спорить. Можно их хвалить или ругать. Единственное, что невозможно, не замечать их, потому что они меняют наш взгляд на вещи и толкают человечество вперед. И там, где кто-то видит безумие, мы видим гений, потому что именно те, у кого хватает безумия думать, будто они могут изменить мир, и есть те, кто его изменяет. Вот так сказал Стив Джобс, и на самом деле он хотел сделать послание более сильным. Он сказал: «Мы изменим мир». And this is what Steve Jobs said. And in his message, he wanted to emphasize, he wanted to make his message strong by saying, "We can change the world." А какое же наше послание? But what is our message? В чем суть послания Царства Божьего? What is the essence of the message of the kingdom of God? Насколько оно важное и жизнеизменяющее? How important is it? How life-changing? Вот что говорит сам апостол Павел по поводу важности послания, которое у него есть. Here's what the apostle Paul has to say about the importance of our message. Так, Римлянам 1:16. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Сила Божия ко спасению. It's the power of God for salvation. Что может быть более важное в этом мире? What can be more important than that? Это наше послание. And that's our message. А в чем же именно суть послания? В чем оно заключается? So what is the essence of our message? What does it include? В своем письме к Коринфянам In his letter to the Corinthians, Павел просто определяет, в чем суть Евангелия. Paul defines what is the essence of our message. Of Я, наверное, прочитаю только по-русски, а кто может следить по-английски, пожалуйста. We're going to read in Russian. Just follow in English. 1 Corinthians 15:1-6. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Итак, в чем же суть послания? So what's the essence of the gospel? Послание очень простое. It's a very simple message. Он говорит, что Христос пришел на землю. He says that Christ has come to the earth. Он говорит, что Он умер за грехи наши. He says that He's died for our sins. И затем воскрес. And then He was raised from the dead. Явился людям. He appeared to people. И явился мне и изменил мою жизнь. And He's appeared to me and He's changed my life. Это очень просто, не правда ли? And it's very simple, isn't it? Можно говорить о том, что послание Царства Божьего, оно, с одной стороны, очень-очень простое и понятное. So you can say that the message of the kingdom of God is very simple. И с другой стороны, оно чрезвычайно важное. But it's also incredibly important. Оно очень сильное. And it's very powerful. И давайте не подменять послание чем-то иным. And so let's not change this message, exchange it for something else. В Библии очень много говорится нам о том, чтобы мы не искажали Евангелие. And the Bible tells us a lot about that we shouldn't weaken the gospel message. Апостол Павел очень много говорит о том, чтобы мы проповедовали Евангелие очень просто, чтобы мы не делали какую-то премудрость человеческую. And the Bible tells us that we shouldn't like try to make the message more, I don't know what I want to say. Complicated. Thank you. И иногда из-за нашего стремления что-то усложнить, мы на самом деле мешаем более быстрому продвижению Евангелия. And sometimes when we try to make things more complicated, we distract from the gospel, the important message. Вот, например, такая брошюрка. For example, we have this type of brochure. 4 духовные закона. 4 spiritual laws. Это очень просто. It's simple. Но в то же время здесь содержится главное. But also it contains the main things. Или то, о чем здесь говорит апостол Павел. Or what Apostle Paul is saying here. Он говорит, вот пример моей жизни, вот что сделал для меня Христос. It says, look at the example of my life, what Christ has done for me. Кем я был и кем я стал. Who I was and who I've become. И сейчас у нас нет больше времени говорить об том, что есть наше послание и как его донести. And right now we don't have a lot of time to go into details about what our message should be and how to explain it. Но я бы хотел сделать такой анонс. But I'd like to make an announcement. Что мы тут с Ханси говорили о том, чтобы через 2 недели. But we talked with Hansi that in 2 weeks from now. Организовать такой небольшой семинар, где бы мы говорили о практических аспектах распространения Евангелия. Where we could talk about the practical aspects of how we can share the gospel. 19 октября приходите в церковь просто на час пораньше. So on October 19th, just come to the church service an hour earlier. И мы поговорим еще о послании. And we'll have a seminar about the message. А что же дальше? Дальше есть второй пункт. Послание. Второй, кто помнит, о чем я хотел поговорить? And so the second point, what's the second point? Спасибо, Жанна помнит. Подход. Итак, дальше мы поговорим о подходе. Но я вам уже сказал, что мне нравятся истории, мне нравится путешествовать. Вот это мы с семьей были в Нью-Йорке в 2011 году, 3 года назад. And I've already told you that we like to travel. I like stories. And here's a picture of our family. We were in New York in 2011, 3 years ago. Это мы первый раз приехали в Нью-Йорк, и мы знали, что мы будем там без машины, и будем 3 дня, и будем ездить на метро. And so it was our first time to New York. We knew we'd be there for 3 days. We didn't have a car. We knew we'd be going on the metro subways. У нас не было никаких опасений по поводу такого способа передвижения по городу. And we weren't worried about taking this method of transportation. Но если бы мы приехали в Нью-Йорк в 80-е годы прошлого века, but if we had come in the 1980s to New York, ситуация была бы совсем другая. It would have been a completely different situation. В то время в Нью-Йорке вот этот subway или метро, это было очень опасное место. At that time, the subway in New York, the subway system was a very dangerous place. Серьезно, если говорить, бандитизм просто там процветал. It was like a criminal activity was just flourishing there. Там были грабежи и убийства. There was robberies, murders. Прямо в метро. Right in the subway system. Вот по всему городу у них эти подземки. Иногда они надземки. Here's a map of the metro system all throughout New York. Что же произошло между серединой 80-х и вот нашим временем, что все изменилось? So what happened to change? What changed since 1980s till now in that system? Правительство города Нью-Йорка очень озаботил тот факт, что вот подземка такая ужасно опасная и хулиганская, и бандитская. So the government of New York City was quite concerned about this problem of the criminal activity in the subway system. Они пригласили человека по имени Дэвид Ганн. And so they invited a person by the name of David Gung. Mm-hmm. David Gung. И, ну, попросили его возглавить, вот, стать директором сабвея. And so they asked him to become the director of the subway system. Именно с целью вывести это на нормальный уровень. With this goal in mind, to bring it to a good, normal working level. И Дэвид Ганн, он как раз имел очень интересный подход. And so David Gung, he had a very interesting approach to this. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы. To get rid of all these problems. Скажем, мы можем здесь нечто интересное заметить. And so we can notice some interesting aspects. Он использовал такую теорию, которую не он сам придумал. He used this theory that is not a theory that he thought of himself. И теория называется теория разбитого окна. And the theory is the theory of the broken window. В общем, если вы на улице идете и замечаете разбитое окно, so for example, if you're going along the street and you notice a broken window, вот, например, вот так вот, maybe like this, то вы мысленно понимаете: друг, тебе нужно срочно это починить. And you right away you think, okay, oh, this guy needs to fix his window quick. Почему нужно срочно починить? А why? Потому что если некоторое время люди ходят мимо и замечают, что ничего не происходит, because as people pass by this car for several times, то возникает такое ощущение, такая атмосфера, and they see nothing's happening, they begin to think, что эта машина никому не нужна. This car is not needed by anybody. Можно делать, что хочешь. You can do whatever you want with it. Никто о ней не заботится. Nobody's caring for it. На самом деле, эту картинку я взял с интернета. Actually, I took this picture from the internet. А вот эту картинку я сфотографировал рядом со своим домом. And this picture we took next to our house. Поверьте или нет, вначале просто было одно разбитое окно. And it, believe it or not, at first it was just one broken window in this car. Но потом уже эта машина пришла в полную негодность, и как-то ее в один прекрасный день все-таки эвакуировали, я не знаю куда. But with time, the car was completely destroyed, and actually, finally, they evacuated it, took it away. Но теория разбитого окна говорит о том, что контекст очень сильно влияет на людей. But this theory of the broken window shows that the context of things really influence people. Один и тот же человек, в зависимости от контекста, будет вести себя совершенно по-другому. One and the same person, depending on the context in which he is in, will act completely different. И вот этот начальник сабвея или начальник метро Дэвид Ганн. And so this director of the metro system in New York, David Gunn. Вопреки многим ожиданиям. He overcame many expectations of people. Он сказал: первое, что мы будем делать, мы перекрасим стены в метро, мы избавимся от граффити, мы приведем вагоны в порядок, чтобы они были новенькие и красивые. Okay, so the first thing we're going to do is we're going to paint all the walls, get rid of all the graffiti, we're going to get new wagons for the trains. Люди смотрели на него как на сумасшедшего. And everybody thought he was crazy. Зачем это нужно, чистить метро, когда у нас тут люди с ножами ходят и грабят? Why are we spending all the money making it look pretty when we've got people in there robbing with knives? Он сказал, мы будем это делать. And he said, we're going to do that. Более того, вот эти росписи в вагонах, они появлялись каждый день или каждый вечер. И когда вагоны загоняли в метро, они их перекрашивали ночью, и утром они снова выходили чистые. And even every night there would, every day there would become new graffiti written on the walls, and every night they would repaint the wagons and put them out new every morning. Это была стратегия в середине 80-х. And so that was the strategy in the mid 1980s. Люди говорили ему, что он Дэвид Ганн, что он сумасшедший со своей стратегией, но вдруг начали замечать. And people were telling this guy, "You're crazy. This is a crazy strategy." But then they started to notice. Что удивительно, но уровень криминальной активности стал снижаться. But strangely enough, the level of criminal activity started to go down. И естественно, это была не единственная мера, которую они приняли. And of course, this wasn't the only thing that they were doing. Но это был один из ключевых аспектов его подхода. But that was one of the key aspects of his method. И в конце концов, со своим подходом, с тем, что он заметил, что контекст очень сильно влияет на людей и на их поведение, он победил. And so finally, with this idea, this theory that the context that people are in influences them greatly, it won over. Давайте подумаем о распространении Царства Божьего и об этом слове «контекст». And so now let's think about the spread of the kingdom of Christ and the idea of context. Предположим, у меня есть одно и то же послание. Consider that I have one and the same message. И оно вот у меня звучит так, как четыре духовные закона, например. And for example, it sounds like the four spiritual laws. Я сейчас выбегу на улицу, на Лиговский проспект, и человек, который переходит через улицу, я его буду дергать за рукав и говорить: послушай, у меня есть великолепное послание, очень мощное, очень сильное, очень запоминающееся. And so I'm going to go out here on Lyubovsky Prospect and stop somebody who's about to cross the street and tug on their arm and say, hey, I have an important message for you, the four spiritual laws, listen. Скорее всего, он не проникнется моим посланием, несмотря на то, что оно очень важное и очень простое. Probably he's not going to be really interested in my message, even though it's very important and very simple. Контекст неподходящий. Because the context isn't right. А есть подходящие контексты? Is there a right context? Например, в конце этого месяца в нашей церкви начинается серия вечерних таких ужинов, встреч под названием Альфа. For example, at the end of this month, there's going to be a series of evening meetings our church is going to have with dinner called Alpha. Сидя за столом, за ужином, если я скажу то же самое, sitting at a table after we've had a meal together, if I say the same thing, слышал ты когда-нибудь о четырех духовных законах? Have you ever heard about the four spiritual laws? Человек, возможно, тот же самый человек, отреагирует совершенно по-другому. So the very same person, given this different context, may act completely differently. То есть важно не только послание, но важен еще наш подход. So it's not just important our message, it's important our method. В Библии мы тоже видим, как есть упоминание о подходе. And in the Bible we also see this reminder about method. Каков подход Царства Божьего? What is the method of the kingdom of God? Посмотрим на подход Павла, который описан в первом послании к Фессалоникийцам. Let's look at Paul's method in 1 Thessalonians. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and full of conviction, just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake. И дальше Павел продолжает описывать, что происходило. And then Paul continues. Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. You also became imitators of us and of the Lord, having received the word of in much tribulation with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. Итак, слово Божие распространялось не только в этом городе. So the gospel, the message of God didn't just spread in this city of Thessalonica. Но распространилось по всей Македонии и Ахае. But it went throughout the entire region of Macedonia and Achaia. Это как эпидемия, да? That's an epidemic. Но обратите внимание, что в начале этого стиха Павел говорит о очень ключевом моменте. But notice in the beginning of this verses that Paul speaks about a very important moment. Он говорит: «Как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». He says, just as you know what kind of men we proved to be among you. На самом деле, подход Павла не заключался в том только, что прийти и произнести слово. So, in reality, the message of Paul, the method of Paul was not just to come and speak the word. Он приезжал, и он проводил время с людьми. Он давал им возможность увидеть, какой он есть человек. He came and he spent time with people. He allowed them to see what kind of a person he was. Почитайте это первое послание к Фессалоникийцам, особенно вторую главу, где Павел дальше раскрывает смысл вот этого метода. If you read in 1 Thessalonians, especially the second chapter, Paul opens up in more detail how he spent this time. Но в любом случае вы снова и снова заметите, что Павел проводит время с людьми, дает им возможность узнать его глубоко и лично. But we see over and over again how Paul spent time with people. He allowed them to see his life and what kind of person he was. Есть очень известный отрывок. Это второе послание к Тимофею, вторая глава, второй стих, который говорит нам о духовном умножении. There's a very well-known verse in 2 Timothy that Paul speaks about spiritual multiplication. Вот что там сказано. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». And the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, these things entrust to faithful men who will in turn be able to teach others. Не буду сейчас говорить о духовном умножении. I'm not going to speak now about spiritual multiplication. Здесь все ясно. This is all clear. Но вопрос, который часто задают люди, but the question that people often ask, если они, конечно, откровенны, if they're being honest and sincere, почему же это не происходит? Why isn't this happening? Почему у нас еще до сих пор церковь в два раза не выросла, а потом в четыре раза? Why hasn't the church already grown and doubled in size, or maybe four times in size? Один из моментов, который нужно учесть, one of the moments we need to keep in mind, что в этом отрывке не говорится о том, что ты просто расскажи, а он еще расскажет, а она ему еще расскажет. This verse is not saying that you just tell somebody and then he'll tell somebody and they'll tell somebody. Это не просто пересказ слов. It's not just retelling words. Речь идет о том, чтобы от сердца к сердцу передавать послание. This is talking about from heart to heart sharing the message. Открыться перед человеком. To open up to a person. Стать его другом. Become his friend. Послужить ему. To serve him. Так служил Павел. And that's how Paul served. Вы, может быть, думаете, что на это обязательно потребуются годы с каждым человеком, которому вы передаете послание. You may think this may take years to share this message with a person. Но книга Деяний апостолов говорит нам о том, что Павел в Фессалониках провел где-то около трех недель. But in Acts we learned that Paul spent only about 3 weeks in the city of Thessalonica. Но это его подход к людям. But it was his method, his approach to people. Повлиял на эффективность и повлиял на начало эпидемии. That influenced his effectiveness and his approach to people. Итак, в чем же заключается этот подход? Если суммировать. What's the essence of this method? Это на самом деле не подход Павла. It's not the method of Paul. Вы понимаете, это подход Иисуса Христа. This is really the method of Jesus Christ. Он пришел, он призвал учеников, и он провел с ними достаточно много времени. He came, he called to himself disciples, and he spent a lot of time with them. Есть такая замечательная книжка, довольно старая, называется The Master Plan of Evangelism. There's a really great book called The Master Plan of Evangelism. Robert Coleman. By Robert Coleman. Вот здесь говорится именно о евангелизационной стратегии Иисуса. And this talks about the evangelism strategy of Jesus. У меня нет времени, чтобы об этом больше рассказывать, но это подход Царство Божие. Вот она есть на русском языке тоже. Можете ее в любом книжном магазине, наверное, найти. Слово или Библия для всех. Так и называется евангелизационная стратегия Иисуса. It's in Russian. You can probably find it in most of the Russian bookstores, Christian bookstores. Итак, наш подход – держаться евангелизационной стратегии Иисуса. So our method is to keep to the master plan of evangelism. Не просто произнести послание, каким бы мощным и запоминающимся оно ни было. Not to just proclaim the message, no matter how powerful, how interesting it is, impactful. Но искренне послужить людям. But to sincerely serve people. И позволить им узнать нас. And let them get to know us. Хорошо, значит, у нас послание, подход, и третье что? So we have the message, the method, and what was the third one? Да, точно, посланник. Посланник — это последний пункт. И вот опять история, опять путешествие. Прошлой зимой. Okay, and third point, and another story, another trip. Last winter. Мэридит очень позавидовала мне и Алисе, потому что мы вдвоем отправились в Нью-Йорк и в Бостон. Meredith was very envious of Alisa and I because we went on a trip to Boston. В общем, там было классно, кроме того, что было очень холодно. It was great, except it was extremely cold. И многие вещи, которые мы хотели посмотреть, они находятся там на улице. Очень исторический город. It's a very historical город, city, and many of the things we wanted to see were outside. Но одним из таких самых важных моментов, как мне показалось, чем они гордятся в Бостоне, это история, связанная с американской революцией. And one of the most important things that they're proud of in the city of Boston is connected with the American Revolution. И там в Бостоне все знают такого исторического персонажа, такого героя, которого зовут Пол Ревир. And in the city of Boston, everyone knows this historical figure, Paul Revere, connected with the American Revolutionary War. Вот это я сфотографировал такую статую, как у нас медный всадник на коне, а у них Пол Ревир на коне. This is like Peter the Great on the statue before St. Isaac's. They have Paul Revere. Но на самом деле я хочу рассказать одну интересную историю, вот особенно почему прославился Пол Ревир. Многие, да, наверное, американцы все знают, но, может быть, многие на Западе знают эту историю. Maybe many people know, Americans probably all know the story of Paul Revere and why he's famous. А в России, наверное, почти никто не знает. But in Russia, maybe nobody knows, hardly. Но история примерно такая. So the story's like this. Это, значит, было вечером, один апрельский вечер, 1775 год. So it was one April evening in 1775. Разные секретные сообщества, которые располагались вот в штатах Новой Англии, они готовились к тому, чтобы вести войну за отделение от Великобритании. So there were many secret societies all spread across New England state area, and they were getting ready to start a revolution to separate from the United Kingdom, Great Britain. И вот эта информация, она просочилась к британским войскам. And so this information came to the British warriors, которые тоже там же располагались, who were also there. И они решили, что одним прекрасным утром мы просто пойдем, нападем и всех этих повстанцев уничтожим. And so they said one morning we're just going to come, we're going to surprise and we're going to destroy all these societies. И никакой независимости США не было бы. And there will be no independence of the United States. Но пока они вот готовились, британские офицеры, британское командование, что они будут нападать. But while the British commanders and officers were preparing their soldiers, говорят, был один мальчик, который просто подслушал эти разговоры. They say that there was one young boy who overheard this conversation. И он был знаком с Полом Ревиром. And he was he knew Paul Revere. И он просто пришел и рассказал, что вы знаете, мистер Ревир, завтра британцы нападут и всех разгромят. And so he said, Mr. Revere, tomorrow the British are coming and they're going to kill everybody, destroy everybody there. И Пол Ревир, он просто сел на своего коня, это был вечер, и он всю ночь скакал на лошади, проезжал по разным городам. And so Paul Revere, he got on his horse and he started going from city to city. Есть такое вот направление от Бостона до Лексингтона. Он проскакал много миль. And so there's a route from From Boston to Lexington, many miles. И в каждом городе он стучал в двери и в окна, и он кричал одну и ту же фразу. And in every city he would knock on doors and windows and say the same phrase. И фраза такая: британцы идут, британцы идут. And the phrase was the same: the British are coming, the British are coming. Вот, наверное, больше так звучало, чем как я сказал. Yes, yeah, so it's more like I said. Ну вот. И на самом деле, что произошло? На следующее утро, когда британцы действительно пошли, so what happened the next morning when the British actually did come? По всем тем городкам, которым проскакал и предупредил Пол Ривер, by in all of the cities where Paul Revere had come, повстанцы были вооружены и готовы к битве. These societies, they were ready, they were had their weapons and they were ready to fight. Они дали мощный отпор. And they gave a quite a mighty fight back. И это было начало, то, что называется американская революция. And this was the beginning of what is called the American Revolutionary War. А теперь американцы, включая мою жену, празднуют 4 июля победу. And then, so now all the Americans, including me, we celebrate July 4th, our independence. Но началось это вот так. Пол Ривер проскакал на лошади. But this is how it began. Paul Revere taking a horse ride. У него было послание. He had a message. Какое было послание? What was the message? Короткое, запоминающееся и жизненно важное, да? It was британцы short, идут. Simple and very life important. The British are coming. У него был какой-то подход. But what was his method? Подход был очень простой, но он был, да? Он скакал, приезжал в город, стучался в окна. It was a simple method, but he had a method. So he rode his horse to each city, knocked on the windows and doors. Еще в этом подходе можно одну интересную вещь заметить. Но это просто по Божьей воле так случилось, что он узнал это сообщение поздно вечером, поэтому он скакал по всем этим городам ночью. Это тоже часть его подхода, знаете, когда вам ночью стучатся, вас будят ночью. Вы в пижаме вскакиваете, у вас определенная реакция, да? То есть контекст был такой, в данном случае очень подходящий. Mm-hmm. So the context was very actually important here, and it worked very well. It maybe was accidental, but he came, he got this message very late in the evening, so he rode out in the night. Everybody, it was silent, everybody was sleeping. So when you're woken up like that at night, you like really are impacted by a message that you get. И на самом деле он долго не задерживался в каждом городе. Он ехал в следующий город, и происходила настоящая эпидемия. Вот это слово, оно распространялось. And he didn't spend much time in each city. He just quickly said his message and went to the next city. But the effect of his message had a great influence. It was an epidemic of sorts. То есть было послание и был подход. So there was a message, there was a method. Но я бы не стал вам рассказывать так много про американскую историю. But I wouldn't have been telling you so much about American history. Если бы не один очень интересный нюанс. If there wasn't one important nuance. Об этом нюансе, кстати, я прочитал в книге того же автора Малкома Гладвелла. I read it in the same book by Malcolm Gladwell. Так что, если еще не заинтересовались, прочитайте. So if you haven't gotten interested yet, вот какое дело. Дело в том, что вот этим апрельским вечером мальчик, который услышал о том, что британцы идут. So the interesting aspect is that this April evening, the young boy that heard this message, the British are coming. Он сообщил это послание не только Полу Ривиру. He didn't only tell this message to Paul Revere. Но еще одному его верному другу. But also one other good friend. По имени Уильям Даус. Another man by the name of William Dowles. И на самом деле Пол и Уильям, они решили объединить усилия и предупредить как можно больше городов. So Paul and William actually decided to join forces and together jointly tell as many cities as they could. И они распределили маршруты по-разному. Ты едешь здесь через эти города, я поеду здесь через другие города, и везде, где есть секретные сообщества, мы предупредим. So they went through different routes. They had varying routes to go through different cities and warn each of the societies in those cities. И у них было одно и то же послание. They had the very same message. И один же тот же подход. And the same method. И утром они встретились в Лексингтоне. And in the morning they met in the city of Lexington. Но на утро, когда пошли британцы, but the next morning when the British came, известный факт истории заключается в следующем. The interesting fact of history is as follows. Именно те города, по которым проскакал Пол Ривер, in the cities where Paul Revere went and warned people, оказались готовыми. They were all ready. И дали мощный отпор британцам. And they were able to give a good defense to, against the British. А в тех городах, которые посетил William Dawes, and in the city where William Dawes went, люди как спали, так и продолжали спать по большей массе. The people that had been sleeping, they were continued sleeping just like they were. Что же произошло? What was the difference? What happened? Кстати, про Уильяма Дауса американцы не знают, как они знают про Пола Ривьера, и памятника ему в Бостоне нет. There's no statue, memorial to William Dawes in Boston, and nobody really knows his name. По-видимому, есть какая-то разница между тем, кто был Пол Ривьер, вот это еще фотография тех времен. So it seems like there was a difference between who Paul Revere was, this is his picture, и кем был Уильям Даус. And who William Dawes was. Вот есть такое описание Пола Ривьера. Here's a short description of Paul Revere. Может, оно не очень поэтическое, но просто факты о нем. Facts about him. Пол Ривьер. Рыбак, охотник, игрок в карты, театрал, завсегдатай баров, успешный бизнесмен, состоял в различных клубах, член 5 из 7 революционных сообществ. Okay, he was a fisherman, he was a hunter, a card player, a theater lover, frequenter of pubs, a successful businessman, member of social clubs, and the member of 5 out of 7 revolutionary groups. Вы понимаете, что это за человек? You get a picture of what kind of person he was. Человек с очень обширными социальными связями. He has a wide range of social contacts. Большинство революционеров в то время они были членами одного секретного сообщества. So most of the revolutionaries of that time they were members of one society, revolutionary society. Ну, может быть, двух. Maybe two. Он был членом 5 из 7. He was a member of 5 out of 7. По своему роду деятельности, по бизнесу и по своей активной такой политической и социальной позиции он знал очень многих людей. Because of his activities, because of his role in society, he knew a lot of people. И на самом деле, то, что я не сказал в начале, когда он приезжал в конкретный город ночью, and what I didn't tell at the beginning was when he came to a specific city, он не стучался, куда попало. He didn't just knock on any door that he Он знал, вот это дом мэра. He knew that's the house of the mayor. Здесь судья. This is the judge. Здесь главные бизнесмены живут. Here's the main businessman. И он шел прямо к этим домам, стучался этим людям. And he came up to those people and knocked on their houses. И дальше ехал вперед. And then he went on forward to the next place. Уильям Даус был отличный посвященный революционер тоже. William Dawes was also a committed revolutionary. После того, что произошло, кстати, у некоторых возникло сомнение, не был ли он предателем. And after what happened, some people began to wonder, was he not a traitor? Не, он серьезно очень всех старался предупредить. But he really seriously tried to warn people. Но он не знал людей. But he didn't know people. У него не было такой обширной социальной сети. He didn't have that wide social network. В результате он просто стучался куда попало. And so he just knocked on any door he came to. И ничего не сработало. And it didn't work. В общем, мы бы сказали сейчас, Уильям Даус это был человек без связей. So he was a person without any connections. И вот когда Уильям Даус и Пол Ривьер встретились вечером, и они решили, ты поедешь так, а я поеду так. So when Paul Revere and William Dawes met in the evening and decided, you go this way, I'll go this way. Были две вещи, которые Уильям Даус мог перенять у Пола Ривьера. There were two things that William Dawes could have taken from Paul Revere. Он мог сказать, так, какое у нас послание? He could have said, okay, what's the message? Ага, British are coming. Ага, the British are coming. Запомнил. Так, какой у нас метод? What's our method? Так, понятно. Мы едем на лошади ночью и стучимся по домам и кричим эту фразу. So we go in the night, we knock on the doors and we cry out this message. Итак, Уильям Даус мог перенять легко послание и подход. So he could easily take on the method and the message. Но он в тот вечер не мог стать таким, каким был каким был Пол Ривьер. But suddenly in this night he couldn't become the same type of person that Paul Revere already was. Ты есть такой, кто ты есть. You are who you are. И здесь можно сказать, что в этой истории как бы у Пола Ривьера были вот 3 П: послание, подход и каким он был посланником. So Paul Revere, you can say he had three of these M's. He had the method, he had the message, and the messenger. He was the messenger. И он был эффективным посланником в данном случае. And he was an effective messenger in this situation. А Уильям Даус, он имел только два П, и он был неэффективным посланником. But William Dowse only had two of these M's, and he was not an effective messenger. Что я хочу подчеркнуть? Если вы сейчас думаете, ага, я хочу стать тем, кто распространяет Царство Божие здесь, в Санкт-Петербурге. So what should you do if you're sitting there thinking, I want to be this person who spreads the gospel of the kingdom of Christ in St. Petersburg? И может быть вы думаете, ну, я теперь знаю, какое послание, я его еще подучу. You're thinking, okay, now I know the message and I'm going to keep studying it. И мы знаем метод или подход, еще побольше я его изучу. We know the method and I can still study that more. Миша сказал не дергать за рукав прохожего, а вместо этого прийти на Альфу. Это подход. Миша said, don't just go out and grab a stranger on the street, but come, I can bring them to Alpha. Но на самом деле история Пола Ривьера учит нас тому, что мы не можем пренебрегать последним пунктом. But the story of Paul Revere shows us that we can't forget about this last point. Нужно быть человеком со связями. We need to be a person with connections. Но только какие связи? Здесь совсем не то, о чем, может быть, вы подумали. But what kind of connections? This might not be what you're thinking. Нам просто нужно быть посланником, который будет эффективен для Царства Божьего. We need to be a messenger that is effective for the kingdom of God. И этот посланник очень хорошо и четко описан в Библии. And this messenger is very clearly described in the Bible. Самое лучшее описание посланника — это одна аллегория. And the best description of the Bible is one allegory. Аллегория, которую предложил нам Иисус Христос. One allegory that Jesus gave us. И она записана в Евангелии от Иоанна, 15 главе. In John 15. Здесь говорится о том, как быть эффективным. This tells us how to be effective. И давайте сейчас прочитаем вот этот отрывок, Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 5 стих. Я сначала читаю на английском и на русском, и Мэридит на английском. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Ну ладно, вы, наверное, успели прочитать по-английски, я надеюсь. Но, по сути, Иисус здесь предлагает нам такую аллегорию. Он говорит нам, что мы плод, пребывающий на лозе. Мы те, кто хотим умножаться, хотим расти в Его славу. And so Jesus gives us this kind of allegory, that we're the fruit that is on the vine, and we're the fruit that wants to multiply and grow. Если вы ветвь, пребывающая на лозе, вы можете себе представить, что в оторванном состоянии вы будете приносить плод? If you're a branch on the vine, can you imagine that if you're broken off of the vine, that you'll be very fruitful? Как бы вы ни напрягались или ни тужились, ничего не произойдет. No matter how hard you work and try, it's not going to happen. Это просто нонсенс. It's crazy. И с другой стороны, если ветвь прочно пребывает на лозе, but if the branch is firmly attached to the vine, она действительно приносит плод просто сама собой. It just automatically bears fruit. Даже не напрягаясь. It doesn't even try. Таким образом, получается, что самое главное для ветви нужно прочно быть прикрепленным к лозе. So the most important thing for the branch is to be firmly attached to the vine. И когда я сказал, что нам как посланникам нужно иметь хорошие связи, and so when I was saying that as messengers we need to have really good connections, я имел в виду именно не связи с другими, как в случае с Полом Ривьером. I'm not talking like with Paul Revere, connections with a lot of other people. Нам нужно иметь прочную связь с Иисусом Христом. I'm talking about the solid connection with Jesus Christ. Иисус здесь говорит: «Я есть лоза, вы ветви». Jesus says, I am the branch, you are the vine. Кто пребывает, I'm the vine, you are the branch, sorry. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. И без меня, он говорит, не можете делать ничего. For apart from me, you can do nothing. Без пребывания в Иисусе Христе. Without abiding in Jesus Christ. Мы не сможем быть просто такими людьми, которые вот рассказывают Евангелие, используют какой-то метод, и при этом думают, что будет плод. We can't be the kind of people that share the message and share with somebody the gospel and think we're going to bear a lot of fruit. Будет такая осечка, как у Уильяма Даусса. It's going to be just like in the situation with William Dawes. И с другой стороны, пребывая на лозе, but as we abide in the vine, мы принесем много плода. We'll bear much fruit. Можно еще говорить по этому третьему пункту гораздо больше. Yeah, we can say much more about this third principle. Но я в заключение хочу просто призвать вас задуматься. But I want to just ask you to consider these things. Если это действительно важнейший приоритет, if this is really the important, most important priority, что я делаю в своей жизни? What am I doing in my life about this? Для того, чтобы проводить время с ним. So I can spend time with him. Чтобы действительно прилепиться к нему. So I can be firmly attached to him. Итак, мы говорили о трех важных пунктах. So we talked about three important principles. Послание. The message. Подход. The method. И посланник. And the messenger. И если убрать последнее, and if we take this last point, ничего не будет работать. If we take it away, nothing's going to work. Пусть история с Полом Ривером и Уильям Даусом будет нам хорошим напоминанием об этом. Let this story of Paul Revere and William Dawes be a good reminder to us. И давайте действительно молиться о том, чтобы через нас, через нашу церковь, началась эта эпидемия. And let us be praying that through us, through our church, this epidemic would really start. Чтобы наша церковь росла. So our church would be growing. Даже чтобы другие церкви росли. So other churches in the city would be growing. Давайте сейчас встанем и помолимся об этом. And let's pray about that. Stand with us.